Глава 16. Злая ночь. Ты откуда, во удалый добрый молодец? Ты коей земли, коей орды? Как тя нуть зовут по имечку, величают по изотчине? Из древней былины. К вечеру непогода усилилась. Итиль река бушевала, волны яростно бились о крутые берега. Ветер потрясал шатры, точно пытаясь сбросить их в реку. Потоки дождя обрушивались на татарский лагерь. Воины, проклиная злых урусутских мангусов, встретивших их холодом и бурей, дрогли около угасавших костров. В шатрах стало холодно, сыро и мрачно. Верхние отверстия были затянуты войлоком. Огоньки тусклых светильников колебались при каждом порыве ветра. Длинные дрожащие тени падали на стенки. Рабша прошел вдоль шатров, проверяя охрану. Идти было трудно, темно, в двух шагах ничего не видно. Ветер сбивал с ног. Рабша повторял нукерам: «Злая ночь, берегитесь, такие ночи любят враги». Рабша вошел в юрту Джихангира. Бату-хан, сидя на пушистых шкурах, беседовал с верным своим советником Субудай-Богатуром. Рабша почтительно остановился у входа. «Злые боги урусутов испортили нам праздник», — говорил Бату-хан. «Они нагнали бурю, ливень и холод на моих храбрых воинов, чтобы напугать нас, чтобы не пустить нас в свои земли». Резкий порыв ветра потряс стенки шатра. Бату-хан поднял голову. «Слышишь, как ревет Итиль? А мы все же его переплыли». Бату-хан умолк и снова прислушался к яростному реву волн. Сквозь шум непогоды донеслись спорящие голоса. Рабша вышел из шатра. Он вскоре вернулся. «Какой-то незнакомый человек хочет видеть тебя, ослепительный. Он говорит, что знает важное». «Пусть войдет». Рабша приоткрыл дверь. Свистящий порыв ветра вырвал ее и швырнул в юрту дверную занавеску, обдав холодом и ледяными брызгами. Пламя заколебалось, стало темно. Но вскоре светильник, мигая, разгорелся. Тусклый огонь снова осветил юрту. У двери стоял высокий, худой человек. Незнакомец снял темный колпак с мокрым бобровым околышем и отряхнул его. Он шагнул вперед и опустился на ковер. «Кланяюсь великому царю мунгалов», — проговорил он хриплым низким голосом. «Слава твоя летит впереди твоего могучего войска». «Будь гостем», — милостиво отвечал Бату-хан. «Что привело тебя сюда в такую непогоду?» Монголы с любопытством разглядывали ночного посетителя. Он говорил по-татарски, но не был похож на татарина. Большой нос с горбинкой придавал хищное выражение его худому и костлявому лицу. Из-под нависших густых бровей горели темные, глубоко сидящие глаза. Он часто проводил по длинной черной с проседью бороде узловатой сухой рукой. «Великий хан, ты видишь перед собой не простого путника, а человека, рожденного богатым и сильным. Я великий князь Глеб Владимирович Рязанский». Бату-хан прищурился. «Ты посол от Рязани, Каназ Галиб? Почему же ты один?» Князь Глеб поморщился. «Нет, великий хан, не послом пришел я к тебе. Я пришел предложить тебе стать твоим союзником». «Что это значит?» «Я знаю все дороги и города великой русской земли. Я буду тебе полезен». «Субудай-Богатур, покажи Каназу землю урусутов». Субудай-Богатур развернул на ковре лист пергамента. «Вот Каназ, смотри. Вот Итиль. Вот твоя Рязан. Вот Ульдемир. Здесь все урусутские города и реки, и дороги». «Чертеж земель русских. Откуда? Как ты мог промыслить его?» «Я все могу». Бату-хан положил руки на пергамент. «Вот так земля урусутов будет смята под моей рукой. Я заставлю всех покориться мне. Может, ты за этим пришел, урусутский Каназ?» Князь Глеб пораженный молчал. Бату-хан продолжал, явно насмехаясь. «Где же твои покорные нукеры? Где твой народ? Где твои подарки, великий Каназ Галиб?» Князь Глеб тряхнул полуседыми кудрями. «У меня больше нет ни народа, ни дружинников, ни богатства. Враги отняли у меня все. Мне пришлось бежать. Уж много лет я живу изгнанником у половцев». Батухан нахмурился. «Чего же ты хочешь от меня? Я хочу помочь тебе разметать моих врагов». «Кто твои враги?» «Князья, правящие теперь Рязанью». «Я сам наказываю своих врагов. Когда мы придем, погибнут все, не только каназы. Я ненавижу весь народ рязанский. Рязанская веча меня изгнала». Батухан взглянул на мрачно молчавшего Субудая-Богатура. «Что скажешь ты, мой мудрый советник?» «Бессмертный воитель, твой великий дед оставил в поучение потомкам мудрые законы. Они говорят, что лазутчики, лжесвидетели и все люди, подверженные постыдным порокам и колдуны, приговариваются к смерти». Князь Глеб невольно отшатнулся. Батухан смотрел на него прищуренным глазом. «Каназ Галиб, не союзником моим ты будешь, а послушным нукером. Если ты захочешь обмануть меня, то простишься с жизнью. Можешь идти. Рабша, позаботься о нем». Князь Глеб склонился до земли, ожидая приветливого слова. Батухан отвернулся. Субудай-Богатур смотрел прямо перед собой немигающим глазом. Рабша с каменным неподвижным лицом открыл дверь юрты. Черные глаза князя злобно сверкнули. Он шагнул в ненастную тьму.